Глава 13. Неожиданная новость. «И как вы проводите время с графом?» — спрашивает Камила в столовой. «Говорят, вас видели в Ладыге». «В ночной клуб мы всего раз ходили, Лена свидетель». Отмахиваюсь, и моя девушка с готовностью кивает. «А так, в основном, Антон тренируется на базе у Степана. Да и Змора тренируется. Гулять нам некогда». «Хм. А граф, выходит, всерьез решил подтянуть себя, обучаясь у царских охотников?» — предполагает Света. «О, а Светка молодец. Неплохое алиби для меня. Зачем всем трезвонить, что я обучаю Шереметьева ножевому бою? Пускай для всех лучше учатся у царских охотников их мастерству». «Да, Свет, Антоном занимаются царские охотники». Киваю, и блондинка улыбается, довольная, что я принял ее задумку. «Вообще у всех, кто собирается на аномалию, есть чему у них поучиться». «Даня, а мы, значит, еще раз в клуб не скоро пойдем?» Надувает губки Лена, и Камила со Светой удивленно переглядываются. «Да, моя девушка в последнее время сильно изменилась. Она стала проявлять инициативу и демонстрировать свои желания, нисколько не смущаясь. Вообще же, направление в отношениях всегда задает мужчина. Я поощрял в Лене открытость и прямоту, и это дало свои плоды». «Не в ближайшие 3 недели точно». Спокойно отвечаю. «Хорошо». Покладисто соглашается староста. Патриархальность – тоже необходимая часть здоровых отношений. Девушка выразила свое желание, дело же мужчины, рассмотреть его на предмет целесообразности. В данном случае я решил, что по клубешникам ходить нам некогда, и Лена приняла это как должное. «А ты что скажешь?» Смотрит Света на казаха. «А что я должен сказать?» – удивляется Гриша. «Хоть что-нибудь», – рычит блондинка. «Уже 3 дня от тебя ни слова не допросишься. Что случилось, признавайся?» В последнее время казах, правда, стал очень молчаливым. Хмурит лоб, думает о чем-то напряженно. Я к нему не приставал с расспросами. Во-первых, если бы Гришка хотел поделиться, сам бы рассказал. Во-вторых, Света и без меня его доконает. «Да ничего серьезного», — вздыхает казах. «Но это дела рода Калыир, и делиться этим я не вправе. Тем более вы сами скоро узнаете». Света хлопает его ладонью по плечу, он аж удивленно вскрикивает. «Эй, Соколова, ты чего?» «А нечего строить из себя напыщенного сноба», — фыркает девушка и передразнивает его. «Дела рода Калыир». «Хорошо, посмотрим, что у вас за дела рода такие. И пеняй на себя, Калыир, если это какая-нибудь пакость». Но Гриша не соврал. «Уже очень скоро мы узнаем, что это за дела рода Калыир. Буквально на следующий день, но об этом чуть позже. После школы я направляюсь на базу царских охотников и тренирую Шереметьева. На пластиковых ножах показываю графу различные приемы. Боевой укол, запятая, порез винтом. Разлегшийся в сторонке Шархан позевывает и лениво наблюдает за нами. А Шарика не пустили в зал. Волк и медведь слишком игручий и не дает спокойно заниматься. Неплохо. Выношу я вердикт после небольшого спарринга. Для новичка». «Правда?» — не верит Антон. «Для новичка», — повторяет шафрановый тигр, словно акцентируя внимание. «Ну, по крайней мере, ты понял, что основа ножевого боя — это правильное хождение, а вовсе не удары как таковые. Понятно, удары также важны для достижения и закрепления нужного эффекта, но именно ноги и правильные шаги дают возможность реализовать преимущество в поединке». «Да, все не так уж сложно», — устало выдыхает он. «Скажи честно, через неделю у меня будет шанс против Мундиса?» «Почему бы и нет?» — пожимаю плечами. «Вся техника ножевого боя построена на единственном принципе. Если тебе удастся атаковать, когда враг не ждет, он проиграет. Нападаешь, застав его врасплох, и дожимаешь до самой победы. Главное для тебя — быть быстрее и проворнее испанца. Какого он ранга и вида?» «Воин 3-го разряда, лед». «Ну, а ты мастер. Конечно, нельзя с гарантией говорить, но теоретически дар у тебя более сильный, а значит, рефлексы у тебя должны лучше работать. Но не факт, конечно. Ведь вся эта шушера с рангами довольно относительна». На Антона грустно смотреть. «Не факт», — говорит Шархан моим голосом, добивая Шереметьева. Еще и хвостом подмахивает. Я глянул на часы. «Ладно, час без меня отрабатывай приемы, особенно налегай на татарский разворот и крест живота. Я киваю на человекоподобный манекен. А мне надо отойти. Через 10 минут должны приехать люди Янеревых за Пегасом. Надо успеть подготовить жеребца к переезду». За зверем приезжает лично Эльдар. Лисья ухмылка все так же не сходит с губ наследника главы. «Данила, насколько времени наш зверь приручен?» — спрашивает брат Камила, наблюдая, как спокойного единорога загружают в грузовик. «Закладок надолго хватит?» «Закладки рассчитаны на много лет, но их необходимо подпитывать каждый месяц. Даю инструктаж. Можно и дольше ждать, но лучше не затягивать, чтобы не привести к проблемам. Это несложно, и с задачей справится любой телепат второго разряда воина. Тогда же нужно и проводить, так сказать, техосмотр закладок, проверять их целостность и устойчивость. Задача тоже простая». «Но Пегас ведь должен со временем приручиться сам», — уточняет Эльдар. «Да, у копытосов психика очень гибкая, подтверждаю. Гибче только у легавых и прочих песик-зверей. Думаю, через год точно закладки переформатируют мышление Пегаса, и он станет полностью домашним зверем без всякой телепатии. Но рисковать не стоит. Лучше держать закладки максимально долго». «Хорошо, Данила, твои рекомендации приняты», — кивает наследник. «Думаю, мы даже выпустим брошюры с ними для наших последующих клиентов». «Отличная идея, Эльдар», — одобряю. «Уверен, ваши знатные клиенты оценят должный сервис». «Да, кстати, о клиентах. О них я и хотел поговорить с тобой. В приоритете заказ князя Морозова». Он делает паузу, но я не прыгаю от счастья, а продолжаю строить внимательное выражение лица. «Хм, Данила, видимо, ты очень высокого мнения о своих талантах, раз не удивляешься заказу столь влиятельного человека». «Эльдар, просто мне уже досталась честь общаться с его сиятельством во время моего пребывания в столице. Спокойно говорю. И я уже в курсе, что князь хочет заполучить перерученного Иерабиса, желательно самку». «Да, дела», — качает головой наследник Янеревых, всего на миг убрав свою улыбку. «Смотрю, ты и без нас прекрасно справляешься с поиском клиентов». «И все же мне бы не хотелось заниматься еще и этой функцией». «Вполне тебя понимаю», — соглашается Эльдар. «Впредь постараемся отгородить тебя от внимания заказчиков. Но что с Морозовым? Это выполнимо для тебя? Иерабисы кошки своенравные, дворянин морщится, и бешеные. Это настоящие убийцы-людоеды». «Личный опыт?» С интересом спрашиваю. «Ага. Я ведь тоже служил срочку. Попал на кормежку иерабисов», — вздыхает ветеран. «Весь отряд новобранцев пожрали, но мне и еще одной могине удалось выжить. Так что плюс из того ада хотя бы нам двоим удалось вынести». «А какой плюс-то?» — не понял я. «Я нашел жену, а она мужа». Он показывает кольцо на пальце и снова лыбится, лис чертов. «Так что, Данила, есть уверенность в проекте?» «Не попробуешь, не узнаешь». Флегматично замечаю. «Достаньте хоть одного и проведем эксперимент». «Один точно будет. На Дальнем Востоке как раз случился прорыв стаи иерабисов. Многих поубивали, оставшиеся в лес нырнули. Сейчас наши поисковики ищут, вылавливают. Морозовы вроде тоже занялись ловлей», — он фыркает. «Не терпится его сиятельству обрести ручную кису-людоеда». «Я вас услышал», — киваю. «Буду ждать, но скоро я улетаю в Испанию, имейте в виду». «Ага». Он бросает взгляд на кольцо, но ничего больше не говорит. Лишь прощается и уезжает. Зная этого хитреца, могу предположить, что он надеется познакомиться с Шереметьевым. Оттого и прибыл лично, но не срослось. Антону нынче предстоят знакомства только с техниками ножевого поединка. Вообще, потихоньку надо замораживать наш проект с Янеревыми. Скажу им, как начну заказ Морозова. В приоритете — фабрики Горнорудовых. Я, конечно, лично не буду руководить бизнес-процессами, но все равно должен что-то понимать в кормящем меня деле. А это время. На следующий день несравненная Антонина Павловна представляет нашему классу новую ученицу. Скромная девушка азиатской наружности. Тонкая грация в движениях, гладкая и безупречная кожа, круглые ладные коленки, выглядывающие из-под форменной юбки. «Знакомьтесь, класс», — объявляет наша любимая учительница и любимая танцовщица взрослых жителей Будовска. «У вас пополнение. Из казахского ханства прибыла в Будовск доучиться ее благородие Адия Хасан из Среднего Жуза. Адия, тебе хочется сказать пару слов своим новым одноклассникам? Спасибо, да. Она кланяется и поворачивается к нам. Каждое движение девушки наполнено заметной плавностью и грацией, словно в ее венах течет водопад из самых редких мелодий. Уважаемые, мне приятно познакомиться с теми, кто с детства учится бок о бок с моим женихом, Григорием Калыир из Старшего Жуза, да. А в следующую секунду у меня закладывает левое ухо, потому что моя соседка подает голос. «Что?» — пронзительно визжит Светка. «Почему ты нам не сказал? Гриша, на меня смотри!» — орет Света в столовой. «На свою невесту у тебя еще будет время наглядеться. Вся жизнь, блин, в горе и радости. Мы друзья тебе или кто?» Теперь к нашей обыденной компании прибавилась и Адия. Юная казашка сидит тихо, как мышка, при этом с прямой осанкой и гордо вздернутым подбородком. Она то и дело поглядывает на Гришу и по его реакции понимает, что не стоит злиться на кричащую Светку. Гриша с неохотой поворачивается к яростной блондинке. «Ну а на что бы это повлияло?» — пожимает плечами казах. «Ты бы так же визжала. Я просто дал своим ушам пожить подольше». «Как это вообще произошло?» — не успокаивается Светка. «Когда вы успели сблизиться?» Я же слышу в ее голосе, как я сумела такое проворонить. «Никогда», — спокойно отвечает Гриша. «Я видел Адию всего два раза, хоть она мне и безумно понравилась». «Как и ты мне, дорогой Григорий, да?» С тихой улыбкой отвечает казашка. «Как тогда вы дошли до женитьбы?» Светка хлопает глазами. «Наши старейшины договорились». Гриша смотрит удивленно на блондинку. «Ты будто и не дворянка вовсе, Свет. Знаешь же, как это делается. У вас сватают деды и отцы, а у нас старейшины. Все просто». «Рада, что ты доволен». Буркает Света, но Гриша на нее больше не обращает внимания. Как и на Камилу. Кажется, брюнетка и блондинка перестали быть предметами интереса казаха. Он посвящает всего себя общению с Адией. А она с сияющей улыбкой слушает своего жениха. Честно сказать, я впервые вижу Гришку таким счастливым. Похоже, именно это ему все время и требовалось. Покорность и любовь. Да, Света ему нравилась, но они всегда были разными по характерам. Эх, чувствую Гришу и в клуб теперь не затащить. А вообще я рад, что нашел свое. Изменения претерпевает и не только казах. Света резко замолкает и больше никому ничего не говорит. Блондинка резко сдулась, как шарик. Она лишь изредка поглядывает на Гришу, Адию, ну и на меня заодно. Когда заканчиваются уроки и я складываю портфель, к нашей парте подходит Камила. «Сегодня снова к Шереметьеву, Даня?» — спрашивает брюнетка. «Да, киваю. Прости, эту неделю, да и следующую, не смогу позаниматься с вами в манеже». «Ничего страшного, я все понимаю», — грустно улыбается девушка. «Граф как раз причина уважительная». Разворачивается и уходит. А я смотрю ей вслед, наблюдаю, как она виляет пятой точкой, будто чувствуя мой взгляд. Хм, это она мягко намекнула, что гулянка с Казанцевой такой причиной не была? Ха, ну это точно не тебе решать, красавица. Твой род не захочет со мной ссориться из-за каких-то прогулов домашек. Теперь, после предложения Альберта отдать за меня свою дочь, все их действия в моем направлении не представляют уже большой загадки. Охмуряли юного телепата прелестями брюнетки. А он возьми и не поддайся. Ребята направляются в манеж, я же следую на парковку. Там уже должна ждать бронированная тачка с Валуевым. Что ни говори, а удобно иметь своего водителя. Хорошо, что отвыкать мне от этого не понадобится. Степан в составе гвардии также подберет и водителя. По дороге к парковке меня вылавливает Света. «Даня!» Оглядываюсь, а блондинка спешит, чуть ли не запыхаясь. Не бегом, но очень быстро. «Что такое, Света?» «Хочешь о Гришке поговорить?» Сходу догадываюсь, она хмурится. «А что о нем говорить?» Яростно сжимает кулаки. «Грозился мне неотступно преследовать, как волк, а сам уже невесту нашел». Из моей груди вырывается короткий смех. «Ха-ха, так ты ревнуешь Гришку?» «Еще чего?» Сразу возмущается. «Просто терпеть не могу мужчин, что лишь треплют языком». Не замечал за Гришей, чтобы он трепался. Тем более он же объяснил. Старейшины родов приняли решение, спокойно замечаю. Пойти против рода дворянин не вправе. Будь у Гриши альтернатива, он бы предложил старейшинам. Соколовы сильный род, и Калыир с радостью бы ухватили за него. «Но ведь ты отказала, Гриша?» «Так?» «Прищуриваюсь». А она бесится еще больше. «Вещей! Зачем объяснять очевидное? Лучше скажи честно. Ты сам не женишься на днях? А то я уже не знаю, чего ждать от вас двоих». Глаза Света лихорадочно блестят. «Ого!» «Да у нее чуть ли не истерика. Я решаю, что лучше сейчас не провоцировать ее на нервный срыв. Пока не женюсь». Сдержанно отвечаю. В планах на ближайшие годы свадьбы нет. Несколько секунд она смотрит внимательно мне в глаза, а потом резко обнимает меня и прижимается лицом к моей груди. Я кладу руки ей на спину. Девушка начинает дрожать. «Даня, отец же предлагал тебе жениться. Предлагал же?» Схлипывает она. Я мягко глажу ее по золотым волосам. «Ты знаешь». Она прижимается крепче. «Почему ты отказался?» Новый всхлип. «Скажи мне». Я молчу. «Из-за Лены? Да? Из-за нее? Но ведь это я! Я написала то гребаное письмо! Ты понял?» «Я знаю, что ты понял, подлец!» Она поднимает глаза и смотрит снизу вверх на меня. «Почему ты меня не выбрал еще тогда?» «Ох, женщины!» Невесело усмехаюсь. «Как в вашем мире все просто!» «Я тебе не нравлюсь?» Она крепче сжимает мои руки. «Но я ведь чувствую другое! Чувствую, как мы оба горим!» «Просто у тебя горячая кожа, могиня огня». Света продолжает растерянно лепетать, заглядывая в мои глаза. «И меня ты знаешь намного дольше, чем Лену. Это меня ты первый спас. Не ее, меня. Еще в 10 лет». «Света, ты не понимаешь, что сейчас с тобой происходит». «Я не могу понять, почему не я? Почему?» Талдычит она одно и то же. «Почему?» «Ты потеряла запасной аэродром в лице Гриши, тебе стало страшно, и ты прибежала ко мне». «А ты?» «А я никогда не выберу девушку, у которой есть запасной аэродром». Тишина. Мы оба молчим. Затем Света тяжело опускает голову. За миг до этого я успеваю увидеть слезы в ее глазах. Руки блондинки отпускают меня, она отходит на шаг назад, еще один... Отворачивается и, пошатываясь, двигается к своему месту на парковке. Я прослеживаю за тем, как она садится в ожидающую ее чайку и уезжает. Затем беру мобильник и звоню Георгу Мозговику. «Да, Даня?» «Сенсей, можешь сказать кому-нибудь из слуг Соколовых, чтобы он присмотрел за Светланой? У нее сегодня выдался день эмоциональных потрясений. Не хочется, чтобы она случайно навредила себе». «Дмитрию Степановичу не хочешь сообщить?» Потрясения вышли не настолько важными уж, чтобы беспокоить шишек рода. «Хорошо», — подумав, отвечает телепат. «Я скажу служанкам, они приглядят за госпожой». На этом прощаемся, и я шагаю к своей машине.